Андрей Майершин. Удачное вложение. Перед Новым годом, как водится, слух в народе пошел. С 1 января все подорожает. Как есть все, без исключения. От ракетного топлива до подгузников. К сожалению, у нас почему-то такие слухи завсегда верными оказываются. Что ты будешь делать? Ну да я не об этом. Умные люди совет дали. Свои деньги надо срочно вложить, иначе беда. Сожрет их инфляция. Ну ладно, вложить. А во что? Никто толком не скажет. Народ и давай вкладывать, кто во что гораст. Кто 5 телевизоров хапнул, кто стирального порошка полвагона прикупил, кто тех же подгузников столько, что вплоть до правнуков хватит. В общем, полету фантазии предела нет. Но один мой приятель с женой, между прочим, люди верующие, придумали вот какое вложение сделать. Взяли, да и купили себе 2 гроба. Да-да, пару симпатичных таких гробиков по росту, обитых красиво чуть не софьяном. Рассудили так. Помирать все одно придется, как ни крути. Куда от этого факта денешься? А раз так, похороны предстоят. Вот мой приятель и говорит жене с рассуждением. Ежели ты, говорит, первая, стало быть, мне проблем меньше, по крайности, насчет гроба. Ну а если я, у тебя хлопот убавится. Ну а ежели повезет, что вместе, так детям и вовсе никаких забот. Жена поначалу воспротивилась маленько. Непривычное все же вложение денег. Не гречка, к примеру, или телевизор. Но приятель мой не лыком шит. В делах духовных человек подкованный. Напомнил половинке своей. Да знаешь ли, Маруся, что святые подвижники завсегда в кельях своих гробы держали, чтобы память смертную перед глазами иметь. А многие и вовсе спали в них, в гробах-то. Привыкали, во как. Жена робко возразила, то, мол, святые угодники, а мы кто? Обычные миряне? После, однако, согласилась. Аргументы-то железные. Гробы подобрали по вкусу и по цене подходящей. Но встал вопрос, а где это самое вложение держать? До самого, так сказать, пригодного момента. У самих квартирка однокомнатная, малогабаритная, ни тебе кладовок, ни антресолей для таких 2 довольно крупных предметов. Прикидывали и так, и этак. Все одно мешать будут. Все ноги об них обобьешь. Да еще гости прийти могут, а тут на самом виду 2 недвусмысленных объекта. Не все ведь могут такую практическую хватку по достоинству оценить. У кого бывает и нервы слабые, и сердишко пошаливает. Задумались супруги, но ненадолго. Счастливая мысль осенила почти одновременно. Дети-то, сын с невесткой, в соседнем подъезде проживают. И у них аккурат 2-комнатная, места вдоволь. Внуков не было, поскольку сыну с женой все некогда было. Они, извиняюсь, водку трескали, причем каждый день. Какие уж тут внуки при таком раскладе? Сказано, сделано. Рассказывать не буду, какие у детей лица были, когда к ним в квартиру родительское вложение заносили. Слова тоже опускаю, как нелитературные. Однако пришлось сдаться, против родительской воли не пошли. Невестка только и прошипела что-то вроде: «Совсем твои старики с ума сбрендили!» Вложения во вторую комнату водрузили, аккуратно к стенке прислонили, крышки рядом приставили. И удалились родители со спокойной душой, дело стало быть сделано. Ну, а дальше вот что приключилось. К деткам-то чуть не каждый день развеселые друзья в гости похаживали, со своим горючим, естественно. Попьют, погуляют, песни попоют задушевные, который гость бывает домой не в силах ползти после возлияний. Так его по привычке в соседнюю комнату ведут на ночлег устраивать. А там теперь, сами понимаете, вложения стоят с крышками приставленными. И надо же, гости после такого натюрморта почти сей же час трезвели. И на ночлег почему-то наотрез отказывались остаться. Соберутся силами хоть ползком, но домой. На самих детей вложения тоже действовать стали. У детей-то вторая комната под бутылочный склад приспособлена была. Туда пустую тару ставили. Вскоре невестка стала жаловаться. «Не могу, дескать, в ту комнату входить. Боязно!» Сынок ее отругал. «Подумаешь? Эка, не видаль! Пара гробов пустых!» Однако в скорости и сам побаиваться стал. Казалось бы, чего там, запер комнату? А нет. Они оба хоть и боялись, да так и норовили по нескольку раз в ту комнату заглянуть, будто манила их туда. Заглянут, посмотрят на вложения родительские, содрогнутся в душе. После молчаливые ходят. И что интересно, на водочку налегать поменьше стали. А недавно под воскресенье звонит сынок приятелю моему по телефону и говорит: «Вы это, пап, завтра в церковь пойдете? Так это, и мы с вами, ага? Крещеные все-таки». Приятель мой от радости чуть трубку телефонную не выронил. Уж и не надеялся от непутевого сыночка такие слова услыхать. Однако виду не подал. «Что ж, — говорит, — пойдемте, ребятки, дело доброе». А после с женой чуть не в пляс спустились. Ну, само собой, и помолились от души, возблагодарили Господа за дела его чудные. Чем эта история кончится, не знаю. Одно скажу. По всему, видать, правильно приятель-то мой с женой сбережения свои вложили. Не только, значит, экономическую, но и самую, что ни на есть, душеполезную выгоду извлекли. Вот оно как бывает».